4. Королевская благодарность. Два человека, бросившиеся друг другу навстречу, внезапно остановились и в ужасе вскрикнули. «Вы пришли убить меня, сударь!» — сказал король, сразу узнав Фуке. «Король в таком виде!» — прошептал королевский министр. И действительно трудно представить себе что-нибудь более страшное, чем облик молодого короля в то мгновение, когда его увидел Фуке. Его одежда была в лохмотьях, открытая и разорванная в клочья рубашка была пропитана потом и кровью, сочившейся из его исцарапанных рук и груди. Растерянный, бледный, с пеной у рта, с торчащими в разные стороны волосами, Людовик XIV походил на статую, одновременно изображающую отчаяние, голод и страх. Фуке был так тронут, так потрясен, что подбежал к королю с протянутыми руками и с глазами полными слез. Людовик поднял на Фуке тот самый обломок стула, которым он только что так яростно бил в дверь. «Вы не узнаете вернейшего из ваших друзей?» — спросил Фуке с дрожью в голосе. «Друг, вы!» — повторил Людовик, громко скрежеща зубами. В этом скрежете слышались ненависть и жажда немедленной мести. «И почтительного слугу!» — добавил Фуке, бросаясь перед королем на колени. Король выронил свое оружие на пол. Фуке поцеловал королю колени и нежно обнял его. «Мой король, дитя мое, о, как вы должны были страдать!» Перемена, происшедшая в его положении, заставила короля опомниться. Он взглянул на себя и, устыдившись своей растерянности, своего безумия и того, что ему оказывают покровительство, высвободился из объятий Фуке. Фуке не понял этого непроизвольного движения короля. Он не понял, что гордость Людовика никогда не простит ему того, что он стал свидетелем такой слабости. «Поедемте, ваше величество, вы свободны», — сказал он. «Свободен?» — повторил король. «О, вы возвращаете мне свободу после того, как дерзнули поднять руку на своего короля?» «Вы сами не верите этому», — воскликнул возмущенный Фуке. «Ведь вы не верите, что я в чем-нибудь виноват перед вами». И он торопливо и горячо рассказал об интриге, жертвой которой стал Людовик, и которая известна во всех подробностях нашим читателям. Пока длился рассказ, Людовик переживал страшные душевные муки, и гибель, которой он избежал, настолько поразила его воображение, что к столь важной тайне, как существование брата, родившегося одновременно с ним, он не отнесся с должным вниманием. «Сударь», — остановил он Фуке, — «это рождение близнецов ложь. Непостижимо, как это вы поддались такому обману, ваше величество. Немыслимо подозревать честь и добродетель моей матери. И мой первый министр все еще не свершил правосудие над преступниками?» «Поразмыслите, ваше величество, прежде чем гневаться. Рождение вашего брата у меня один, единственный брат, мой младший брат. И вы это знаете так же, как я. Здесь, говорю вам, заговор, и один из главнейших его участников — комендант Бастилии». «Не спешите с выводами, ваше величество. Этот человек был обманут, как и все остальные, поразительным сходством между принцем и вами». «Какое сходство? Вот еще». «Однако этот Мурчали, видимо, очень похож на ваше величество, раз все были введены в заблуждение». «Чепуха». «Не говорите этого, ваше величество. Человек, готовый встретиться лицом к лицу с вашими министрами, с вашей матерью, с вашими офицерами и членами вашей семьи, должен быть, безусловно, уверен в своем сходстве с вами». «Да», — прошептал король. «Где же он?» «Во». «Во? И вы терпите, чтобы он все еще оставался во?» «Мне казалось, что прежде всего нужно было освободить короля. Я исполнил этот свой долг. Теперь я буду делать то, что прикажет ваше величество. Я жду». Людовик на мгновение задумался. «Приведем в готовность войска, расположенные в Париже», — сказал он. «Приказ на этот счет уже отдан». «Вы отдали этот приказ?» — воскликнул король. «Да, ваше величество. Через час ваше величество будете стоять во главе 10 000 солдат». Вместо ответа король схватил руку Фуке с таким жаром, что сразу сделалось очевидным, какое недоверие сохранял он до этой минуты к своему министру, несмотря на оказанную им помощь. «И с этими войсками, — продолжал король, — мы осадим в вашем доме мятежников, которые, вероятно, успели уже укрепиться и окопаться». «Это было бы для меня неожиданностью, — ответил Фуке. — Почему? — Потому что глава их, душа этого предприятия, мною разоблачен. И я думаю, что весь план заговорщиков окончательно рухнул». «Вы разоблачили самозванного принца?» «Нет, я не видел его». «Тогда кого же?» «Глава этой затеи отнюдь не этот несчастный, он только орудие, и его удел, как я вижу, несчастье навеки». «Безусловно». Виновник всего аббат Дербле, ванский епископ. Ваш друг. Он был моим другом, ваше величество, с душевным благородством ответил Фуке. Это очень прискорбно, сказал король тоном гораздо менее благородным. В такой дружбе, ваше величество, пока я не знал о его преступлении, не было ничего позорящего меня. Это преступление надо было предвидеть. Если я виновен, я отдаю себя в ваши руки, ваше величество. Ах, господин Фуке, я хочу сказать вовсе не это, продолжал король, недовольный тем, что обнаружил свои злобные мысли. Так вот, говорю вам, что хотя этот негодяй и был в маске, у меня шевельнулось смутное подозрение, что это именно он. Но с этим главой предприятия был также помощник, грозивший мне своей геркулесовой силой. Кто он? Это должно быть его друг, барон Дювалон, бывший мушкетер. Друг Д'Артаньяна. Друг графа де ля Фер. А-а-а! Воскликнул король, произнеся последнее имя. Обратим внимание на связь заговорщиков с виконтом де Бержелоном. Ваше Величество, не заходите так далеко. Граф де ля Фер — честнейший человек во всей Франции. Довольствуйтесь теми, кого я вам назвал. Теми, кого вы мне назвали. Хорошо. Но ведь вы выдаете мне всех виновников, не так ли? Что, Ваше Величество, понимаете под этим? Я понимаю под этим, — ответил король, — что, явившись во главе наших войск в Во, мы овладеем этим змеиным гнездом, и никто из него не спасется, никто. Ваше Величество, верите убить этих людей до последнего? О, Ваше Величество! Не понимайте меня превратно, господин Фуке, — произнес высокомерно король. Теперь уже не те времена, когда убийство было единственным, последним доводом королей. Нет, слава богу. У меня есть парламенты, которые судят от моего имени, и эшафоты, на которых исполняются мои повеления. Фуке побледнел. Я возьму на себя смелость заметить, ваше величество, что всякий процесс, связанный с этим делом, есть смертельный удар для достоинства трона. Нельзя, чтобы августейшее имя Анны Австрийской произносилось в народе с усмешкой. Надо, сударь, чтобы правосудие покарало виновных. Хорошо, ваше величество, но королевская кровь не может быть пролита на эшафоте. Королевская кровь, вы верите в это? Король с яростью топнул ногой. Это рождение близнецов — выдумка. Именно в этой выдумке я вижу основное преступление господина Дербле. И заговорщики должны понести за него более суровое наказание, чем за насилие и оскорбление. Наказание смертью? Да, сударь, да. Ваше Величество твердо произнес суперинтендант и гордо вскинул голову, которую до сих пор держал низко опущенной. Ваше Величество, велите, если вам будет угодно, отрубить голову французскому принцу Филиппу, своему брату. Это касается Вашего Величества, и вы предварительно посоветуйтесь об этом с Анной Австрийской, вашей матерью. И все, что Ваше Величество не прикажете, будет уместным. Я не хочу больше вмешиваться в эти дела даже ради чести вашей короны. Но я должен просить вас об одной милости, и я прошу вас о ней. «Говорите», — сказал король, смущенный последними словами министра. «Что вам нужно?» «Помилование господина Дербле и господина Дювалона». «Моих убийц! Только мятежников, ваше величество!» «О, я понимаю. Вы просите о помиловании друзей». «Моих друзей?» — воскликнул глубоко оскорбленный Фуке. «Да, ваших друзей». Безопасность моего государства требует, однако, примерного наказания всех замешанных в этом деле. Я не хочу обращать внимание, Ваше Величество, на то, что только что возвратил вам свободу и спас вашу жизнь, сударь. Я не хочу обращать вашего внимания и на то, что если бы господин Дербле захотел стать убийцей, он мог бы попросту убить, Ваше Величество, сегодня утром в Сенарском лесу, и все было бы кончено. Король вздрогнул. Выстрел из пистолета в голову, добавил Фуке, и ставшее неузнаваемым лицо Людовика XIV избавило бы навеки господина Дербле от ответственности за совершенные им преступления. Король побледнел, представив себе опасность, которой он подвергался. Если бы господин Дербле, продолжал суперинтендант, был убийцей, то ему было бы незачем рассказывать мне о своем плане в надежде обеспечить ему успех. Избавившись от настоящего короля, он мог бы не бояться того, что поддельный король будет когда-либо разоблачен. Если бы узурпатор был узнан даже Анной Австрийской, он все равно остался бы ее сыном. Что же до совести господина Дербле, то для него узурпатор был бы при любых обстоятельствах законным королем Франции, сыном Людовика XIII. К тому же это обеспечивало бы заговорщику безопасность, полную тайну и безнаказанность. Все это дал бы ему один единственный выстрел. Так помилуйте же его, ваше величество, во имя того, что вы спасены». Но король не только не был растроган этим правдивым изображением великодушия Арамиса, но, напротив, почувствовал себя глубоко униженным. Его неукротимая гордость не могла смириться с мыслью о том, что кто-то держал в своих руках на кончике своего пальца нить королевской жизни. Каждое слово Фуке, казавшееся веским доводом в пользу помилования его несчастных друзей, вливало новую каплю яда в изъязвленное сердце Людовика XIV. И так ничто не могло умилостивить короля, и он резко бросил Фуке. «Я право не возьму в толк, сударь, почему вы просите у меня помилования этих людей? Зачем просить то, что можно получить и без просьб? Я не понимаю вас, ваше величество». «Но ведь это совсем просто. Где я?» «Василий». «Да, я в тюрьме, и меня считают сумасшедшим, не так ли?» «Да, ваше величество». «И здесь знают лишь Марчиали». «Да, Марчиали». «В таком случае оставьте все, как оно есть. Предоставьте сумасшедшему гнить в каземате, и господам Дербле и Дювалону не понадобится мое прощение. Новый король одарит их своей милостью». «Вы напрасно оскорбляете меня, ваше величество», — сухо ответил Фуке. «Если б я хотел возвести на трон нового короля, как вы говорите, мне не было бы нужды вырываться силой в Бастилию, чтобы извлечь вас отсюда. Это не имело бы ни малейшего смысла. У вашего величества ум помутился от гнева. Иначе вы бы не оскорбили без всякого основания вашего верноподданного, оказавшего вам столь исключительную услугу». Людовик понял, что зашел неподобающе далеко, и что ворота Бастилии еще не открылись пред ним, а между тем шлюзы, которыми великодушный Фуке сдерживает свой гнев, начинают уже открываться. «Я сказал это вовсе не для того, чтобы нанести вам оскорбление, сударь», — проговорил король. «Вы обращаетесь ко мне с просьбой о помиловании, и я отвечаю вам, руководясь моей совестью, а моя совесть подсказывает, что виновные, о которых мы говорим, не заслуживают ни помилования, ни прощения». Фуке молчал. «То, что я делаю, — добавил король, — столь же благородно, как то, что сделали вы, потому что я полностью в вашей власти. И, быть может, даже еще благороднее, потому что вы ставите мне условия, от которых может зависеть моя свобода и моя жизнь. И отказать — значит пожертвовать ими». «Я и в самом деле не прав», — согласился Фуке. «Да, я имел вид человека, вымогающего для себя милость. Я в этом раскаиваюсь и прошу прощения, ваше величество». «Вы прощены, дорогой господин Фуке», — сказал король с улыбкой, окончательно вернувший ясность его лицу, измученному столькими переживаниями. «Я получил ваше прощение», — продолжал упрямый министр, — «а господа Дербле и Дювалон?» «Никогда, пока я жив, не получат его», — ответил неумолимый король. «И сделайте одолжение, никогда больше не заговаривайте со мной об этом». «Повинуюсь, ваше величество, и вы не сохраните враждебного чувства ко мне». «О нет, ваше величество, ведь я это предвидел и потому принял кое-какие меры». «Что это значит?» «Господин Дербле как бы отдал себя в мои руки. Господин Дербле дал мне счастье спасти моего короля и мою родину. Я не мог осудить господина Дербле на смерть. Я также не мог подвергнуть его законнейшему гневу, ваше величество. Это было бы все равно, что собственноручно убить его». «Что же вы сделали?» «Я предоставил господину Дербле лучших лошадей из моей конюшни, и они опередили на 4 часа всех тех, кого ваше величество сможет послать в погоню за ними». «Пусть так», — пробормотал Людовик. «Свет все же достаточно велик, чтобы мои слуги наверстали те 4 часа, которые вы подарили господину Дербле. Даря ему эти 4 часа, я знал, что дарю ему жизнь, и он сохранит ее». «Как так?» «После хорошей езды, опережая все время на 4 часа погоню, он достигнет моего замка Бель-Иль, который я предоставил ему как убежище». «Но вы забываете, что подарили Бель-Иль никому иному, как мне. Не для того, однако, чтобы там арестовали моих гостей». «Значит, вы его отнимаете у меня?» «Для этого, да, ваше величество». «Мои мушкетеры займут его, вот и все». «Ни ваши мушкетеры, ни даже вся ваша армия, ваше величество», — холодно произнес Фуке. «Бель-Иль неприступен». Король позеленел, и в глазах его засверкали молнии. Фуке понял, что он погиб, но суперинтендант был не из тех, кто отступает, когда их зовет голос чести. Он выдержал огненный взгляд короля. Людовик подавил в себе бешенство и после непродолжительного молчания произнес. «Мы едем во...» «Я жду приказаний, вашего величества», — ответил Фуке, отвешивая низкий поклон. Но мне кажется, что вашему величеству необходимо переменить платье, прежде чем вы предстанете перед вашим двором. Мы заедем в Лувр. Идемте. И они прошли мимо растерянного Безмо, который увидел еще раз, как выходил из Бастилии Марчиали. Комендант в ужасе вырвал у себя последние остатки волос. Правда, Фуке дал ему в руки приказ, на котором король написал: «Видел и одобряю, Людовик». Безмо, не способный больше связать хотя бы две мысли, в ответ на это ударил изо всей силы кулаком по собственной голове.